Новая наука, новая модель, новая реклама. Я не пытаюсь доказать, что ньютоновская модель с ее механистическими представлениями о мире совершенно ошибочна. Я просто хочу сказать, что она не в состоянии объяснить все на свете и в некоторых областях неадекватна. На заре 20 века, когда ученые начали исследовать мир на субатомном уровне, они обнаружили, что законы Ньютона не могут объяснить новые удивительные открытия, и для их объяснения нужна какая-то новая наука. Так возникла теория квантовой механики, которая может показаться очень сложной и пугающей. Даже Нильс Бор, один из основателей квантовой теории, однажды заметил, что если квантовая теория не привела вас в шок, значит, вы ее просто не поняли. Но какая связь между квантовой механикой и книгой о рекламе? Однако ситуация, в которой оказались сегодня рекламисты, во многом подобна той, что привела к рождению квантовой теории. Совершенно очевидно, что модели и методы, в течение десятилетий направлявшие разработку рекламных кампаний, потеряли свою эффективность. Рекламу не любят, ей не верят. Исследования не в силах объяснить установки и поведение целевых групп потребителей, а реклама, в свою очередь, не в силах изменить эти установки и поведение. Потребители остаются пассивным объектом воздействия исследований и рекламы. И то, и другое проделывают с потребителем, а не вместе с потребителем. Идеи препарируются до тех пор, пока не будет понят каждый их компонент. Но после этого, точно так же, как препарированных крыс, их невозможно собрать заново и оживить. Необходима новая рекламная модель, подразумевающая, что потребители — это люди, сложные, эмоциональные, непредсказуемые создания. И общение людей, их отношение к вещам, в том числе к брендам, продуктам и рекламе, важнее самих этих вещей. Чтобы понять это, нужно изменить и философию, и методологию. В основе новой науки, пишет Маргарет Уитли в книге «Лидерство и новая наука», лежит стремление к целостности. Стремление поставить в центр взаимоотношения, существующие между частями, на первый взгляд разрозненными. Данелла Медоуз, системный аналитик, цитирует старинное суфийское изречение, отражающее такой сдвиг понимания. «Ты думаешь, что если понимаешь, что такое один, то поймешь и что такое два, ведь один и один будет два». Но нужно понять еще, что такое это «и», стоящее между ними. Рассматривая системы с этой точки зрения, мы вступаем на совершенно новую территорию взаимосвязей, явлений, которые невозможно свести просто к причинам и следствиям, на территорию постоянного потока динамических процессов. Научную дискуссию о применении квантовой теории я предпочел бы оставить ученым, и вместо этого хотел бы сосредоточиться на ее прямых параллелях в философии и практике рекламы. Ведь именно рекламе и посвящена эта книга. Если бы квантовую теорию можно было применить в рекламе, это значило бы, что реакция на рекламное сообщение каждого отдельного представителя целевой группы потребителей зависит от множества факторов, никак не связанных с формой и содержанием этого сообщения. Где находится этот потребитель? С кем он общается? В каком пребывает настроении? Все эти факторы непосредственно влияют на то, как человек воспринимает и интерпретирует рекламное сообщение. Конкретные обстоятельства важны не только для рекламной коммуникации, но и для исследований. Квантовая физика доказала, что окружающая среда влияет на результаты исследований, и даже сам факт проведения эксперимента оказывает воздействие на то явление, для изучения которого он предназначен. В рекламе тоже не бывает совершенно объективных исследований. Подробнее мы поговорим об этом в следующих главах. Но разве не странно, что именно самые объективные количественные исследовательские методики, основанные на точных измерениях, продуманности и повторяемости, заставляют респондентов искажать истинную картину? А субъективные, ненадежные, невоспроизводимые качественные методики, если они проводятся правильно и в соответствующей атмосфере, отражают реальность гораздо точнее. Самые удачные рекламные находки обычно возникают в ситуации кажущегося хаоса. Многие подтвердят тот факт, что лучше всего работается в напряженной атмосфере за рамками системы, в состоянии мозговой атаки, когда просто нет времени на логичные и последовательные действия. Люди из разных отделов работают одновременно, сталкиваясь как в броуновском движении. Так возникает созидательная энергия, благодаря которой и рождаются идеи. Квантовая теория подтверждает и то, о чем я уже говорил, что лучшая реклама содержит в себе всевозможные точки зрения и что рекламная кампания в целом или ее фрагмент больше суммы ее частей. Люди воспринимают не шрифт, фотографию, логотип, титры, какое-то количество строк и заголовок. Они воспринимают объявление или ролик в целом. И в итоге либо обращают на него внимание, либо нет. Кроме того, квантовая теория подтверждает, что риск и неопределенность, которых многие рекламисты изо всех сил стремятся избежать, могут стать позитивными силами. В статье, посвященной музыкальной индустрии и опубликованной в журнале Rolling Stone в июле 1997 года, Крис Хит заметил, что в шоу-бизнесе важен не план, а умение пользоваться случаем. То же самое можно сказать и о рекламе. Когда группа бросается на создание рекламной кампании, а конкуренты не дремлют, когда внешние факторы влияют на отношение потребителей к бренду и самой рекламе, доля случайности критически велика. Порой возможность возникает только однажды, и я уверен, что появись концепции многих описанных мною компаний на полгода раньше или позднее, они оказались бы неудачными. Случайностей не нужно бояться, их нужно приветствовать, и чем шире взгляд на проблему, тем больше шансов, что какая-то случайность приведет к неожиданному решению. На следующих страницах я проанализирую все эти параллели и предложу новый взгляд на рекламу и на процесс ее создания, обеспечивающий гибкость, человечность и уважение, о которых я уже говорил. Иногда я провожу прямые параллели с новым научным мышлением, но я не собираюсь эксплуатировать эту тему. Скажу лишь, что многие вопросы, затронутые в этой главе, будут снова и снова возникать в дальнейшем.